Жизнь князя Курбского в Литве и на Волыни. Киев, 1849 год. В 1548 году католический виленский епископ Павел жаловался королю, что в его епархии многие жены мужей своих покидают, живут с жидами, турками, татарами, забыв свое христианство. Но подле этих известий, которые не могут дать нам выгодного понятия о нравственном состоянии в Западной России в описываемое время, встречаем известия, которые показывают и действия животворного начала, которое будило человека и указывало ему высшие цели жизни. На дороге, по которой проезжал Спира пьяный пан с женою, тоже нетрезвую, оба, как в пьяном, так и в трезвом виде, не уважавшие жизни, чести и собственного, меньших братьей. На дороге, по которой ехал пан с вооруженным отрядом слуг и крестьян, чтоб напасть на имение своего противника. На дороге, по которой шли слуги и служанки, чтобы сделать пред судом ложное показание или бесстыдно объявить ложным справедливое. На этой же самой дороге можно было встретить молодого человека, который, испытав беду, признал ее Божиим наказанием, за известный грех свой для очищения себя от него предпринял подвиг, идет пешком собирать на церковное строение. Мы видели нравы, образ жизни, взаимные отношения панов западнорусских. Теперь войдем в их жилище, в эти дома, где они пировали, ссорились и мирились. Среди обширного двора находился большой дом с большими сенями. Из сеней вход в светлицу. В светлице двери на завесах, четыре окна, стол дубовый на ножках. Вокруг четыре скамьи, печь муравленная зеленая. Из светлицы ход в кладовую. Из тех же сеней на противоположной стороне вход в другую светлицу, в которой такая же мебель, как и в первой, и ход в другую кладовую. Из тех же сеней лестница наверх. Кроме большого дома, на дворе еще несколько строений, светлиц с окнами, вправленными в олово, столами разноцветными, дубовыми, липовыми, печами, муравленными, зелеными, скамьями при столах и вокруг светлиц, кроватями дубовыми, камельками, над воротами галерея с окнами. При описании панских дворов встречаем мы старое, знакомое нам слово «гридня». На дворе гридня большая, в ней стол, вокруг четыре скамьи. Дом со стороны пруда и дикого леса огорожен острогом. Акты Западной России, том 3, номер 8, 37. Акты издания Киевской комиссии, том 3, отдел 2.